Глава 11. Джина бодро приветствовала мисс Марпл, когда та на следующее утро спустилась к завтраку. «Полиция снова здесь?» — сказала девушка. «Сейчас они в библиотеке. Олли просто очарован ими. Он не может понять, как можно быть такими спокойными и отстраненными. У меня такое впечатление, будто его все эти события завораживают. А вот мне все это ужасно не нравится. Как вы думаете, почему я так расстраиваюсь? Потому что я наполовину итальянка?» «Очень может быть. По крайней мере, это объясняет, почему вы не пытаетесь скрывать свои чувства». Губы мисс Марпл растянулись в едва заметной улыбке. «Джоли страшно рассержена», — сказала Джина, вводя пожилую даму под руку в столовую. «Я думаю, она злится потому, что не может управлять полицейскими, как управляет всеми остальными». «А этим все равно», — добавила она, увидев сидевших за столом Алекса и Стивена, которые заканчивали завтрак. «Дорожайшая Джина, ты абсолютно несправедлива», — заметил Алекс. «Доброе утро, мисс Марпл. Мне очень даже не все равно. Я едва знал твоего дядю Кристиана и, тем не менее, являюсь главным подозреваемым. Надеюсь, ты понимаешь это?» «Почему?» «Похоже, я подъехал к дому в самый подходящий момент. Они рассчитали, сколько времени требуется для того, чтобы дойти от сторожки до дома, и сочли, что я шел слишком долго. То есть намекают на то, будто я вышел из автомобиля, обежал вокруг дома, вошел внутрь через боковую дверь, застрелил Кристиана и затем вернулся к автомобилю». «А что ты делал в действительности?» «Я думал, девочек еще в раннем возрасте учат воздерживаться от неделикатных вопросов. Словно идиот, я стоял, стараясь запечатлеть в сознании эффект, создаваемый туманом в свете фар, и размышляя, каким образом можно использовать его на сцене в моей новой постановке «Балет в Лаймхаусе». «Ну, а ты сказал им об этом?» «Естественно. Но ты ведь знаешь этих полицейских. Они ведут себя очень вежливо, все записывают, а тебе невдомек, что у них на уме. Только чувствуешь, что они тебе не верят». «Любопытно было бы посмотреть, как ты выглядишь на нарах, Алекс». Лицо Стивена скривилось в усмешке. «А вот я вне всяких подозрений, поскольку ни разу не выходил из большого зала прошлым вечером». «Неужели они думают, что это сделал кто-то из нас?» — воскликнула Джина. Ее округлившиеся глаза наполнились ужасом. «Только не говори, что это, по всей видимости, дело рук какого-нибудь бродяги, дорогая», — сказал Алекс, обильно намазывая тост мармеладом. «Это банально». В дверь заглянула мисс Бельвер. «Мисс Марпл, когда закончите завтрак, зайдите, пожалуйста, в библиотеку». «Ну вот, снова приглашают вас», — сказала Джина. «Прежде других». Казалось, она была слегка уязвлена. «Слышали? Что это такое?» — вдруг спросил Алекс. «Я ничего не слышал», — сказал Стивен. «Пистолетный выстрел». «Они стреляют в комнате, где был убит дядя Кристиан», — пояснила Джина. «Не знаю зачем. И на улице тоже». Дверь снова открылась, и в столовую вошла Милдред Стрит. На ней было черное платье и ожерелье из оникса. Ни на кого не глядя, она буркнула себе под нос, пожелав всем доброго утра, и села за стол. «Джина, налей мне, пожалуйста, чаю», — попросила она вполголоса, — «и дай пару тостов. Совершенно нет аппетита». Осторожно прикоснувшись носовым платком к носу и глазам, она подняла голову и посмотрела невидящими глазами на двух братьев. Стивен и Алекс почувствовали себя под этим взглядом неуютно. Их голоса стихли до полушепота, и в скором времени они удалились. «Даже черных галстуков не потрудились надеть», — сказала Милдред Стрит, обращаясь не то в пространство, не то к мисс Марпл. «Вряд ли они заранее знали о том, что произойдет убийство», — произнесла мисс Марпл извиняющимся тоном. Джина негромко фыркнула, а Милдред Стрит пронзила ее неприязненным взглядом. «А где же Уолтер?» — поинтересовалась она. Джина вспыхнула. «Не знаю. Я его не видела», — и опустила голову, словно нашкодивший ребенок. Мисс Марпл поднялась из-за стола. «Пойду в библиотеку», — сказала она. Войдя в комнату, мисс Марпл увидела Льюиса Сэрроколда, стоявшего у окна. Больше в библиотеке никого не было. Услышав скрип двери и звуки шагов, Он повернулся, подошел к пожилой даме и взял ее за руку. «Надеюсь, переживания не отразились на вашем самочувствии. Оказаться вблизи места, где, вне всякого сомнения, произошло убийство, это тяжкое испытание для тех, кто прежде никогда не попадал в подобную ситуацию». Скромность не позволила мисс Марпл признаться, что ей далеко не впервые приходится иметь дело с убийством. Она лишь заметила, что жизнь в Сент-Мэри-Мид не столь уж идиллическая, как это может показаться стороннему наблюдателю. «В деревне порой происходят ужасные вещи», — заверила она его. «Там можно узнать такое, чего никогда не узнаешь в городе». Льюис Сэрроколд терпеливо, хотя и с несколько рассеянным видом, дождался, когда она договорит до конца. «Мне нужна ваша помощь», — без обиняков сказал он. «Я к вашим услугам, мистер Сэрроколд». «Это очень щекотливый вопрос, и касается он Кэролайн. Надеюсь, вы по-настоящему привязаны к ней, как и все, кто ее знает. Я всегда считал, что все ее любят, но, похоже, ошибался. С дозволения инспектора Карри, я расскажу вам то, чего еще не знает никто. Точнее, то, что знает только один человек». Он вкратце пересказал ей то, что уже рассказал инспектору Карри предыдущим вечером. Лицо мисс Марпл выражало ужас. «Это просто невероятно, мистер Сэрроколд. Не могу в это поверить». Вот и у меня была такая же реакция во время разговора с Кристианом Гулбрансеном. «Но ведь у Кэрри Луизы никогда не было врагов и быть не может». «В том-то и дело. Но вы понимаете смысл происходящего? Отравление, постепенное отравление может осуществляться только в тесном семейном кругу. То есть отравителем является один из обитателей дома. Если только это правда. Вы уверены, что мистер Гулбрансон не ошибался?» Кристиан не ошибался. Он слишком осмотрительный человек, чтобы делать беспочвенные заявления. К тому же полицейские эксперты произвели анализ лекарства из бутылочки Кэролайн и отдельного образца его содержимого. В обоих случаях был обнаружен мышьяк, который не должен содержаться в лекарстве. Количественные тесты займут больше времени, но факт присутствия мышьяка установлен. «Значит, ее ревматизм, трудности при ходьбе и все остальное?» «Да. И, насколько мне известно, судороги мышц ног являются типичным симптомом. Кроме того, незадолго до вашего приезда у нее случился приступ боли в желудке. Но до разговора с Кристианом я и предположить не мог», — он запнулся. «Итак, Рут была права», — сказала мисс Марпл. «Рут?» — с удивлением переспросил Льюис Сэрроколд. Пожилая дама зарделась. «Я должна кое в чем вам признаться. Мой приезд сюда был не случайен. Позвольте мне объяснить. Боюсь, я очень плохо излагаю. Пожалуйста, наберитесь терпения». И мисс Марпл поведала Льюису Сэрроколду о смутных тревогах Рут, которыми та с нею поделилась. «Поразительно», — сказал Льюис, — «а я ничего не замечал». «Все это очень туманно», — сказала мисс Марпл. «Рут сама не понимает, почему ее одолевает беспокойство. Конечно, должна существовать причина. Я по собственному опыту знаю, что всегда всему есть причина. Но кроме того, что у нее ощущение, будто что-то не так, она ничего сказать не может». «Ну что ж, похоже, она оказалась права», — мрачно произнес Сэрроколд. «Как вы считаете, мисс Марпл, стоит мне рассказать обо всем Кэролайн?» «Ни в коем случае!» — не раздумывая, ответила мисс Марпл, после чего покраснела и с сомнением посмотрела на Льюиса. Тот кивнул в знак согласия. «Значит, мы с вами думаем одинаково. И Кристиан Гулбрансон думал так же. А если бы дело касалось обычной женщины?» «Кэрри Луиза — необычная женщина. Она живет верой в людей, в их добродетельность. О, Господи, как неуклюже я изъясняюсь. Мне кажется, пока мы не узнаем, кто...» «Да, это главный вопрос. Но вы должны понимать, мисс Марпл, если ей ничего не говорить, это тоже сопряжено с определенным риском. И вы хотите, чтобы я, как бы это выразиться, следила за ней? Видите ли, вы единственный человек, которому я могу доверять, откровенно сказал Льюис. Все вроде бы преданы ей. Но так ли это в действительности? А ваша с ней дружба имеет многолетнюю историю. И, кстати, я приехала сюда всего несколько дней назад, заметила мисс Марпл. Сэр Колт улыбнулся. Совершенно верно. Может быть, этот вопрос не вполне деликатен, извиняющимся тоном произнесла мисс Марпл. Но все же, кому именно была бы выгодна смерть Кэрри Луизы? «Деньги!» — с горечью воскликнул Льюис. «Все всегда сводится к ним. Вы не находите?» «Думаю, в данном случае да. Поскольку Кэрри Луиза — милая, славная, очаровательная женщина, и невозможно представить, что кто-то может не любить ее. Я хочу сказать, у нее просто не может быть врагов. Поэтому, как вы выразились, все сводится к деньгам». «Наверное, мне нет нужды говорить вам, мистер Сэроколд, что зачастую ради денег люди готовы пойти на все». «Да, пожалуй». Немного помолчав, он продолжил. «Инспектор Карри уже поднимал этот вопрос. Сегодня из Лондона приезжает мистер Джилрой, который предоставит подробную информацию». «Джилрой, Джилрой, Джеймс и Джилрой — знаменитая адвокатская контора. Отец этого Джилроя был одним из первых наших попечителей. Они составляли завещание Кэролайн и первоначальное завещание Эрика Гулбрансена. Я постараюсь излагать суть дела как можно более простым языком. «Благодарю вас», — сказала мисс Марпл. «Мне эти юридические тонкости всегда представлялись слишком сложными для понимания». Вложив крупные средства в свой колледж, фонд Гулбрансена и различные корпорации, Эрик Гулбрансен оставил равные суммы дочери Милдред и приемной дочери Пиппе, матери Джины, и передал в доверительную собственность попечителям остаток своего огромного состояния, доходы от которого должна была пожизненно получать Кэролайн. «А что с этим остатком должно произойти после ее смерти?» «После ее смерти он должен быть разделен в равных долях между Милдред и Пиппой или их детьми, если Кэролайн переживет своих дочерей». «Стало быть, эти средства наследуют мисс Стрит и Джина?» «Да. Кэролайн обладает собственным весьма значительным состоянием, хотя оно и не идет ни в какое сравнение с наследством Гулбрансена. Половину его она передала мне 4 года назад, а из второй половины оставила 10 тысяч фунтов мисс Бельвер и остальное разделила поровну между Алексом и Стивеном Рестариками, своими пасынками». «О, Господи!» — удрученно произнесла мисс Марпл. «Это плохо. Очень плохо». «Что вы имеете в виду?» «Это означает, что все обитатели дома имеют корыстный мотив». «Действительно, вы правы. И все-таки, знаете, я не верю, что кто-то из этих людей способен совершить убийство. Не верю, и все. Милдред — ее дочь. К тому же она уже и так хорошо обеспечена. Джина предана своей бабке. Щедрая, расточительная, она совершенно не склонна к стяжательству. Джоли Бельвер фанатично предана Кэролайн. Оба Рестарика относятся к ней как к родной матери. Своих денег у них нет, но Кэролайн тратит большую часть своих доходов на финансирование их предприятий. В особенности это касается Алекса. Я просто отказываюсь верить, что кто-то из них двоих мог бы умышленно травить ее ради наследства». «Но ведь есть еще муж Джины, не так ли?» «Да», — мрачно произнес Льюис, — «есть еще муж Джины». «Вы ведь мало что о нем знаете, и невозможно не заметить, что он глубоко несчастен». Льюис тяжело вздохнул. Он не сумел вписаться в эту среду. Его совершенно не интересует то, что мы пытаемся делать. Но почему его это должно интересовать? Он молодой, неотесанный парень, приехавший из страны, где мужчину оценивают по успеху, которого он добился в жизни. «Тогда как мы очень любим неудачников», — заметила мисс Марпл. Сэр Околт взглянул на нее с подозрением. Она слегка покраснела и заговорила довольно бессвязно. «Знаете, иногда я думаю, что можно впасть в другую крайность. Я имею в виду молодые люди с хорошей наследственностью, выросшие в приличных семьях, надлежащим образом воспитанные, с характером и способностями. В таких как раз страна нуждается». Льюис нахмурился, и мисс Марпл, все гуще краснея, продолжила еще быстрее и еще бессвязнее. «Не то чтобы я не ценю, совсем наоборот. Вы и Кэрри Луиза делаете поистине благородное дело. Молодые люди нуждаются в сочувствии, поскольку высшая ценность — это люди. И счастливые, и несчастливые. И от счастливых ожидается гораздо больше, чем от несчастливых, что совершенно справедливо. Но мне кажется, что иногда просто отказывает чувство меры. Ой, я не имею в виду вас, мистер Сэр Околт. Я говорю вообще. Все-таки англичане очень странный народ. Мы с большей гордостью говорим о своих поражениях, нежели о своих победах. Иностранцы не в силах понять, почему мы так гордимся Дюнкерком. Они о подобных событиях в своей истории предпочитают помалкивать. Но нас, судя по всему, победы чуть ли не смущают, и мы считаем неприличным хвастать ими. А возьмите наших поэтов. «Атака легкой бригады». Поэма Теннисона, посвященная гибели бригады легкой кавалерии в битве под Балаклавой во время Крымской войны. «Вместе с флотом испанским Ревенш свой закончил поход». Строчки из поэмы Теннисона «Ревенш» или «Баллада о флоте», в которой рассказывается о подвиге капитана Гренвилла, выдержавшего, но проигравшего морской бой с испанской эскадрой у Азорских островов, 1591 год. Если вдуматься, это поистине очень странно. Мисс Марпл перевела дыхание. Короче говоря, на мой взгляд, все, что происходит здесь, должно представляться Уолтеру Хадду довольно странным. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — сказал Льюис. «А Уолтер наверняка отличился на войне. В его храбрости нет никаких сомнений». «Только нам от этого не легче», — заметила мисс Марпл, «поскольку война — это одно, а повседневная жизнь совсем другое. Конечно, чтобы совершить убийство, требуется храбрость, а чаще, по-моему, самомнение. Да, именно самомнение». «Но у Уолтера Хадда едва ли имелся мотив, достаточный для того, чтобы решиться на убийство». «Почему вы так считаете?» — спросила мисс Марпл. «Ему здесь все ненавистно. Он хочет уехать отсюда. Он хочет увезти с собой Джину. И если его интересуют именно деньги, для него важно, чтобы Джина получила свою долю наследства прежде чем у нее сформируется привязанность к кому-то другому». «Привязанность к кому-то другому?» — удивленно переспросил Льюис. Мисс Марпл подивилась в душе близорукостью энтузиастов социальных реформ. «Дело в том, что оба Рестарика влюблены в нее». «Нет, я так не думаю», — рассеянно произнес Льюис. После короткой паузы он продолжил. «Стивен для нас поистине дар Божий. Ему удалось пробудить у ребят интерес к театру. Какой спектакль они дали в прошлом месяце? Декорации, костюмы, просто чудо. Это подтверждает то, о чем я постоянно говорю Маверику. Отсутствие в жизни этих подростков захватывающих событий толкает их на преступление. И это вполне естественно, поскольку они инстинктивно стремятся к ярким переживаниям. Маверик говорит... Ах, да, Маверик!» Льюис запнулся и несколько секунд о чем-то размышлял. «Нужно, чтобы Маверик поговорил с инспектором Карри об Эдгаре. Все это просто какая-то нелепость». «А что, собственно говоря, вам известно об Эдгаре Лоусоне, мистер Сэр Околт?» «Все», — уверенно произнес Льюис. все, что необходимо знать. Происхождение, воспитание, глубоко укоренившееся чувство неуверенности в себе. А не мог ли Эдгар Лоусон подмешивать Кэрри Луизе отраву? Прервала его мисс Марпл. Вряд ли. Он находится здесь всего несколько недель, а потом зачем ему травить мою жену? Какую выгоду он может извлечь из ее смерти? Я понимаю, что никаких корыстных мотивов у него нет, но у него может иметься какой-нибудь иной, необычный мотив. Ведь он довольно необычный молодой человек. Вы имеете в виду его нервное расстройство? Нет, не совсем. Я имею в виду, он вообще какой-то не такой. Это определение недостаточно ясно выражало ее мысль, но Льюис Сэрроколд воспринял его в буквальном смысле. «Да», — со вздохом произнес он, — «этот бедняга действительно какой-то не такой. А ведь он явно шел на поправку. Не могу понять, почему случился этот неожиданный рецидив». Мисс Марпл подалась вперед. «Меня и занимает этот вопрос. Если...» Она не договорила, поскольку в этот момент на пороге появился инспектор Карри.